Когда она идет, роняя блеск огней, одеждой радужной, избегающей волнами, вдруг вспоминается мне пляска длинных змей на остриях жезлов, протянутых волхвами. Как горькие пески, как небеса степей, всегда бесчувственны к страданиям и прекрасны, как сочетание волн в безбрежности морей, ее движение всегда равно бесстрастны. В ней всюду тайный смысл, и все так странно в ней, ее ограненных глаз роскошной минералы, где с взором ангельским слит сфинксов взор усталый, с сиянием золота и грани мых камней, как блеск ненужных звезд, роскошен блеск холодный, величия женщины прекрасной и бесплодной.